Мы пробыли в нем в общей сложности более 100 дней. Но можем ли поклясться, что теперь знаем о нем все-все? Ночью на горизонте возник непонятный оранжевый свет. Это было похоже на восход солнца или на зарево. Оно занимало значительную часть неба и имело форму полукруга. Мы видели такое дважды и до сих пор не понимаем, над какой тайной, доброй или зловещей ли, океан приподнял завесу. Что это было? Извержение подводного вулкана? Запуск ракеты с научно-исследовательского судна? Или, может, учебный залп атомной субмарины? Минули времена, когда океан был сам по себе, а люди сами по себе. Да и было ли такое когда-нибудь? Афродита вышла из морской пены. Океан — колыбель всего живого на земле. Выросшие дети, мы должны бережно относиться к своей колыбели. Глава третья. Приручили зодиак. Жорж и Сантьяго пляшут канкан. Хирургия. Кого и как я лечил. Госпиталь Ра-1. Плюсы и минусы безветрия. Год назад мы стартовали. Ужасный мыс Юби. Ночной оврал. Набухаем. Как понемногу тонул наш незабвенный Ра-1. Не зайти ли на Канары? Разгружаем трюм. Что едят на Ра? График уровня аппетита. Социалистический сухарь и капиталистический зуб. Дискуссии. Как я засыпаю и как просыпаюсь. Ода ночным вахтам. Где вода? Воспоминания об источнике месье Шанеля. А на чем мы будем есть? После нас хоть потоп, Карло или Жорж, ночной вопль. Солнечно, тихо, дрейфуем. Все-таки мы приручили зодиак, Жорж, Карло и я. Раз 10 накачивали и спускали воздух и укрепили, наконец, каркас, разобрались во всех деревяшках. Спустили лодку на воду, поставили мотор и покружили вокруг Ра. Корабль выглядит со стороны великолепно и очень романтично, с выгоревшим парусом, с изогнутыми носом и кормой, с Сантьяго на макушке мачты. Зачем его туда потянуло? А, чтоб сфотографироваться. Он чуть-чуть болен, нечто вроде фарингита. Даю антибиотики, пока они помогают мало, но Сантьяго бодрится. Вчера вечером Тур долго говорил, что близится мыс Юби, до него всего около 90 миль, и поэтому вахтенному надо быть особенно внимательным, смотреть не только на компас, но и назад, на буй, который, по сути, показывает наш истинный курс. И вот Сантьяго, вдохновленный речами Тура, проникнувшись важностью момента, отстранил Кея от вахты и встал на мостик сам, назло всем врачам и болезням. Вахты нынче скучные. Единственное развлечение, если корабль случайно развернет задом наперед. Так случилось сегодня ночью. Часам к 5 ветер абсолютно исчез, и я, оставив руль, полез снять топовый фонарь. Пока лазал, рай развернула. Я порядком намучился, возвращая корму на место. Греб маленькими веслами от зодиака, дергал забрасы. Потом, когда я совершенно обессилел, нахальный корабль вдруг выправился сам. Да, становится скучновато, и мы развлекаем друг друга как можем. Позавчера, например, Жорж и Сантьяго устроили для нас концерт самодеятельности. Они пели и плясали кан-кан, оба в тельняшках, рослые коренастые, как Пат и Подошон, и подбадривали друг друга. «А ну, девочки!» А мы корчились от смеха. Вообще музыка на борту Ра звучит почти постоянно. Тур, колдуя над своими чурбачками и колобашечками, мурлычет песенку о летучих рыбках, и взгляд его при этом отрешен и задумчив. Смолкает Тур, вступает Норман, у него губная гармоника и не весьма обильный репертуар, всего 2-3 ковбойские песенки. Мы уже выучили их до последнего такта, Но эти рулады все же гораздо приятнее, чем прошлогодний приемник Абдулы. Он совершенно извел нас тягучими восточными мелодиями.